В коридорах просвещения Молеха было холодно и тесно. Вивьен не нравилось там находиться. В них было слишком много людей и казалось, будто никто из них ничего не знает о том, что происходит. Она видела множество солдат, и папа сказал, что это значит, что они в безопасности. Вивьен определенно не чувствовала себя в безопасности. Она забилась в расширяющийся транзитный коридор под вентиляционной трубой, откуда иногда выходил теплый воздух, а порой тянуло холодом. Папа, понизив голос, переговаривался с Намой и Кьелом, и они странно смотрели на нее, когда она спрашивала, увидят ли они Оливию снова. У Вивьен на плече лежала голова миски. Та спала. Вивьен было нужно пописать, но она не хотела будить сестру. Чтобы отвлечься от переполняющегося мочевого пузыря, она достала потрепанный сборник сказок, который ей передала Оливия среди напирающих тел в космопорте. Она не могла прочесть слов, те были написаны на каком-то старом языке, который Оливия называла «данч», но ей нравилось разглядывать картинки. Ей не требовалось знать слов, она слышала истории так часто, что могла прочесть их наизусть. И порой, когда она смотрела на слова, возникало ощущение, словно она действительно понимает их. Как будто сказка хотела, чтобы ее прочли, и разворачивалась у нее в сознании. Она совершенно не осознавала, насколько странна эта мысль. Для нее в этом присутствовал смысл, и это просто было. Она перелистала пожелтевшие страницы в поисках картинки, которая вызовет у нее в голове нужные слова. Ее взгляд упал на страницу с молодой девушкой, сидящей на берегу океана, и она кивнула собственным мыслям. Девушка была прекрасна, но ее ноги срослись воедино и заканчивались широким рыбьим хвостом. Вивьен нравилась эта история о юной девушке, которая во имя настоящей любви отказывается от жизни в одном мире, чтобы получить место в другом. По коридору кто-то шел. Вивьен ждала, что люди пройдут мимо, но они остановились перед ней, заслонив свет. «Я не вижу слов», — сказала она. «Это хорошая история», — произнесла стоящая перед ней женщина. «Могу я ее тебе почитать?» Вивьен удивленно подняла голову и счастливо кивнула. «Разве я не говорила, что все будет окей?» – спросила Оливия Сурека.